Глава 6. Сила и судьба. Сила сказала судьбе: «Разве могут твои заслуги сравниться с моими? Какие же у тебя заслуги перед вещами, и в чем они превосходят мои?» – спросила судьба. «Я, сила, способствую долголетию или недолговечности, успеху или неудаче, знатному или низкому положению, богатству или бедности. Панзу умом не превосходил Яо или Шуня, однако же прожил 800 лет, — ответила судьба. Янь Юань был отнюдь не менее способным, чем большинство людей, а умер 18 годов от роду. Конфуций не уступал добродетели владыкам уделов. Они заставили его терпеть нужду на рубеже царств Чэнь и Цай. Иньский царь Чжоу отнюдь не превосходил благонравным поведением 3 казненных им советников. Однако же восседал на троне. Цзэйчжа не имел знатного титула Ву. Тяньхэн захватил власть в царстве Ци. Бои и Шуцы умерли с голоду на горе Шоуя, а семейство Цзэ было богаче Джаньцини. Если все это в твоей власти, то почему ты дала одному долгую жизнь, а другому короткую? Почему позволила негодяю торжествовать, а добродетельному мужу терпеть неудачу? Дурному человеку богатеть, а хорошему жить в нищете? «Если дело обстоит так, как ты говоришь, то у меня действительно нет заслуг. Но тогда не ты ли управляешь вещами в этом мире? Хоть я и зовусь судьбой, могу ли я управлять чем-либо?» – ответила судьба. «Прямое я подталкиваю, кривое сдерживаю. Долгая или короткая жизнь, неудача или успех – высокое или низкое положение, богатство и бедность случаются сами собой. Что я могу знать об этом?» Бэй Гунзы сказал Симаньзы: «Мы с тобой ровесники, однако люди помогают тебе. Мы из одного рода, но люди уважают тебя. Мы выглядим одинаково, но люди любят тебя. Мы говорим одинаково, но люди слушают тебя. Мы действуем сообща, но люди доверяют тебе. Если мы вместе поступим на службу, то повышение получишь ты. Если мы будем пахать землю, то разбогатеешь ты. Если мы будем вместе торговать, то выгода достанется тебе. Я одеваюсь в грубый холст, живу в соломенной хижине и хожу пешком. А ты носишь узорчатую парчу, ешь лучшее просое мясо, живешь в доме с высокими стропилами и едешь в колеснице, запряженной 4 лошадей. Дома ты пренебрегаешь моим обществом. При дворе не скрываешь своего высокомерного отношения. Прошло уже много лет с тех пор, как мы не ходим друг к другу в гости и не выезжаем вместе на прогулку. Не потому ли, что, по твоему мнению, встречи со мной ниже твоего достоинства? «Я и сам не понимаю, в чем тут дело», — ответил Симаньзы. «Но что бы мы ни предпринимали, ты терпишь неудачу, а я добиваюсь успеха. Не говорит ли это о том, что мне дано больше, чем тебе? Однако же тебе хватает дерзости заявлять, что ты во всем подобен мне». Бэй Гунзы не нашел, что ответить, и отправился домой в раздумье. По дороге он встретил Дунга Цзы, и тот спросил его: «Куда это ты идешь, такой согбенный, такой пристыженный?» Бэй Гунзы рассказал ему обо всем. «Я помогу тебе поправить дело», — сказал Дунга Цзы. «Пойдем-ка к нему вместе». Дунга Цзы попросил Симаньзы объяснить, отчего он так унизил Бэй Гунзы. И тот повторил то, что уже говорил Бэйгунзы. Когда ты говоришь, что вам дано не одинаково, ты имеешь в виду лишь различия в природных дарованиях, сказал в ответ Тонгадзы. Я же говорю сейчас о различии другого рода. Бэйгунзы одарен добродетелью, но обделен удачей. Ты одарен удачей, но обделен добродетелью. И то, и другое дается не людьми, а небом. Однако ты гордишься тем, что одарен удачей. А Бэйгунзы стыдится того, что одарен добродетелем. А это означает, что вы оба не понимаете естественного положения вещей. «Довольно, уважаемый!» – воскликнул Симаньзы. «Я больше не буду так говорить». Когда Бэйгунзы возвратился домой, одежда из грубого холста стала казаться ему такой же теплой, как шуба из лисьего меха. Обыкновенные бобы столь же вкусными, как рис и проса. Его соломенная хижина красивой, как дворец. Его грубая арба изящной, как экипаж с узорами. До конца своих дней он был безмятежен, не задумываясь о том, кто на свете знатнее его, а кто нет. Гуаньчжун и Бао Шуя были добрыми друзьями и вместе жили в царстве Ци. Гуаньчжун служил царевичу Цзю, а Бао Шуя – царевичу Сяопо. Цисский царь был щедр, и дети царских наложниц пользовались его милостями наравне с детьми царицы. Многие опасались смуты, и царевич Цзю бежал в Лу, сопровождаемый Гуаньчжуном и неким Шаоху. А царевич Сяобо бежал в Цзюй, и Бао Шуя последовал за ним. Позднее царский внук Уджи поднял мятеж. В царстве не стало государя, и оба царевича вступили в борьбу за престол. Сражаясь с Сяобо на дороге в Цзюй, Гуаньчжун попал ему стрелой в пряжку халата. Когда же Сяобо взошел на престол в Ци под именем Хуаньгуна, он заставил людей Лу убить своего брата Цзю. Шаоху по этой причине покончил с собой, а Гуаньчжуна заточили в темницу. Тун Бао Шия сказал Хуаньгуну: «Гуаньчжун – талантливый муж, он способен управлять царством». «Он мой враг, и я хочу его смерти», – ответил Хуаньгун. «Я слышал, что мудрый правитель никому не питает личной вражды. Кроме того, человек, доказавший свою преданность господину, непременно будет и преданным советником царя. Если вы хотите стать первым среди владык мира, то вам без него не обойтись». Царь призвал Гуаньчжуна, и лусы отпустили его в Ци. Бао Шуя вышел встречать его за городские ворота и сам освободил атаков. Хуаньгун оказал ему радушный прием и пожаловал самый высокий чин, так что Бао Шуя стал служить под началом Гуаньчжуна. Так Гуаньчжун стал править царством Ци и получил от государя титул «Отец Чжун». В скором времени Хуаньгун стал самым могущественным в мире государем. Однажды Гуаньчжун, вздохнув, сказал: «В молодости, когда мне жилось нелегко, я торговал вместе с Баошу. Когда мы делили выручку, я брал себе большую часть, но Баошу, зная о моей бедности, не считал меня жадным. Я задумал одно дело для Баошу, но потерпел неудачу. Однако он не счел меня глупцом, ибо знал, что бывают неблагоприятные обстоятельства. Трижды меня призывали на службу, и все три раза я был изгнан с нее. Но Баошу не счел меня бездарным, ибо знал, что мой час еще не настал. Три раза я участвовал в сражениях и каждый раз показывал врагу спину. Однако Баошу не счел меня трусом, ибо знал, что я должен заботиться о престарелой матери. Когда убили царевича Дзю, а Шаоху покончил с собой, я предпочел смерти позор тюремного заключения. Но он не счел меня бесчестным человеком, ибо знал, что я равнодушен к мелким почестям и озабочен лишь тем, что еще не прославил свое имя в целом мире. Отец и мать меня родили, но знает меня один лишь Баошуя. Вот так Гуаньчжун и Баошуя прославили себя своей крепкой дружбой, а Сяобо прославился своим умением привлекать к себе мудрых советников. На самом деле они не были искусны ни в дружбе, ни в искусстве отбора служилых людей. И это не означает, что кто-то другой превосходил их в дружбе или в отборе способных людей. Нельзя сказать, что Шаоху лучше других умел жертвовать своей жизнью. Просто он не мог поступить иначе. Нельзя сказать, что Хуаньгун лучше других умел привлекать к себе достойных мужей. Просто он не мог поступить иначе. Когда Гуаньчжун всерьез захворал, Хуаньгун пришел к нему и сказал: «Может быть, ты вот-вот умрешь. Пришло время говорить на чистоту. Если тебя не станет, кому я должен передать бразды правления?» «А кого бы вы хотели видеть вместо меня? Можно ли заменить тебя Баошуя?» «Нет, нельзя. Человек он необыкновенно целомудренный и честный, и всех, кто ему уступает в добродетели, даже за людей не считает. Стоит ему услышать о том, что кто-то совершил промах, и он не забудет это ему до конца жизни. Если ему доверить управление царством, он причинит обиду и государю, и народу. В скором времени вам захочется наказать его». «А кого бы ты предложил на свое место?» «Если у вас нет никого на примете, я бы рекомендовал Си Пэна. Он такой человек, что государь даже не будет его замечать, а народ не станет против него бунтовать. Он стыдится того, что еще не сравнился доблестями с желтым владыкой, и печалится о тех, кто хуже него. Кто делится с людьми благодатью жизни, тот мудрец. Кто делится с людьми богатством, тот достойный муж. Тот, кто кичится своим умом, никогда не завоюет сердца людей. Тот, кто, будучи мудр, умаляет себя, всегда привлечет к себе других. Си Пэн не захочет знать все о царстве. Он не захочет видеть все в собственном доме. Если у вас нет никого на примете, возьмите лучше Си Пэна». Это не значит, что Гуаньчжун был предубежден против Баошуя и оказывал милость Си Пэну. Он просто не мог относиться к ним иначе. Бывает так, что кого-то мы поначалу привечаем, а потом отвергаем. Или наоборот, сначала отвергаем, а потом привечаем. Наши пристрастия не от нас зависят, а от обстоятельств. Дэн Си высказывал суждения, противоречащие друг другу, а потом выдвигал бесчисленные доказательства их истинности. Когда Цзэчань был первым советником в царстве Джен, Дэн Си написал свод законов на бамбуковых планках, и государь выразил свое согласие. Потом он стал обличать ошибки Цзэчаня, и Цзэчань согласился с ним. Но вдруг Цзэчань велел его схватить и казнить. Это все не означает, что Цзэчань нарочно принял законы Дэн Си, что Дэн Си заставил его признать свою вину, или что Цзэчань нарочно казнил Дэн Си. Просто эти события не могли не случиться. Только и всего. Родиться вовремя и умереть вовремя – вот благословение неба. Не жить, когда время жить, и не умереть, когда время умирать – вот наказание неба. Некоторые рождаются и умирают в нужное время, а некоторые живут и умирают, когда не время жить или умирать. Однако ни мы сами, ни другие люди не вольны давать нам жизнь, когда мы рождаемся, или посылать нам смерть, когда мы умираем. И то, и другое определено судьбой, и человеческое разумение не способно постичь это. Посему сказано: «Непостижимо сменяясь до бесконечности, они идут сами собою небесным путем». В равновесии нескончаемый круг вращается сам собою небесным путем. Земля и небо не могут этому помешать. Мудрецы всех времен не могут это отрицать. Духи и демоны не могут это обмануть. Быть самим собой, как они есть, вот что влечет их вперед, что дает им жизнь, дает им покой, провожает в конце и встречает в начале. Друг Яньчжу Цзилян заболел, и на 10-й день ему стало совсем плохо. Его сыновья стояли вокруг, рыдая и умоляя его послать за лекарем. «Как глупы мои дети», — сказал Цзилян, обращаясь к Яньчжу. «Не споешь ли ты им песню в поучении?» И Яньчжу запел так: «Что даже небу неведомо, как поймет человек? Добро не от неба исходит, но человек творит зло. Точно ли ты и я не знаем? Точно ли знают колдуны и врачи?» Сыновья Цзыряна ничего не поняли и пригласили таки трех лекарей. Одного звали Джао, второго Юй, а третьего Лу. Они стали щупать пульс больного и определять его болезнь. Лекарь Джао сказал Цзыряну: «Вас жар и холод, пустое и наполненное не находится в равновесии. Болезнь ваша от неправильного питания, чрезмерного увлечения женщинами и утомительных забот, а не от неба или духов. Хотя она и тяжела, а вылечить ее можно». «Это заурядный лекарь», — воскликнул Цзырян. «Пусть уходит прочь». Лекарь Юй сказал: «Когда вы еще были в утробе, у вашей матери было слишком мало жизненной энергии, а после того, как вы родились, у вашей матери было слишком много молока. Болезнь ваша возникла не за один день. Она накапливалась постепенно, и исцелиться от нее нельзя». «Хороший врач», — сказал Цзыян, — «пусть останется на обед». Лекарь Лу сказал: «Болезнь ваша не от неба, не от людей и не от духов. С тех самых пор, когда вы получили жизнь и тело, вы знали, что это за сила, которая управляет ими. Разве можно помочь вам целебными травами и каменями?» «Вот великий лекарь», — воскликнул Цзыян, — «одарите его щедро». А в скором времени болезнь Цзыляна прошла сама собой. Тот, кто ценит жизнь, все равно не может ее сохранить. Тот, кто заботится о своем теле, все равно не может ему помочь. Жизнь не станет короче, если ее не ценить. Тело не станет хуже, если о нем не заботиться. А потому те, кто ценит жизнь, часто теряют жизнь, а те, кто жизнь не ценит, часто не умирают. Те, кто заботится о теле, часто не приносят себе пользы, а те, кто о теле не заботится, часто не причиняют себе вреда. Нам кажется, что жизнь повинуется нашим желаниям, а на самом деле это не так. Жизнь и смерть, польза и вред существуют сами по себе. Юйсюн сказала Вэньвану: «К тому, что само по себе длинно, ничего не прибавишь. От того, что само по себе коротко, ничего не отнимешь. Гадать об удаче – никчемное дело». Лао Цзы сказал Гуанинь: Когда небо ненавидит кого-то, кто узнает причину? Это означает, что бессмысленно гадать о воле неба и о своих удачах или неудачах. Ян Бу спросил своего старшего брата Ян Чжу: «Что можно сказать про двух людей, которые речью и способностями и внешностью похожи друг на друга, как близнецы, а возрастом, заслугами, положением, вкусами различны, как отец и сын?» «У древних, — ответил Ян Чжу, — была поговорка, гласившая: «Все, что случается само по себе и чего мы знать не можем, все это от судьбы. Все, что происходит по неведомой, непостижимой для нас причине, независимо от того, действуем ли мы или не действуем, что приходит сегодня, а завтра уходит, все это судьба. Для того, кто верит в судьбу, нет разницы между долгой жизнью и короткой. Для того, кто верит в естественный закон всех событий, нет ни истины, ни лжи. Для того, кто верит своему сердцу, нет ни хвалы, ни хулы. Для того, кто верит в свою природу, нет ни опасности, ни безопасности. Стало быть, нет ничего, чему бы он доверял или не доверял. Он живет лишь подлинностью. От чего же он должен бежать? К чему стремиться? Чему радоваться и чему огорчаться? Что же он должен делать и чего не делать?» В книге «Желтого владыки» говорится, что высший человек в покое подобен мертвому, а в движении подобен машине. Он не знает, почему покоится или не покоится, движется или не движется. Его внешность и чувства не меняются от того, что люди на него смотрят или не смотрят. Одинокий он приходит, одинокий уходит. Одинокий выходит, одинокий входит. И что может сдержать его? Четыре человека, хитрец и грубиян, Соня и Драчун, вместе странствовали по свету. Каждый из них следовал лишь своим наклонностям, и до самой смерти никто из них ничего не знал про другого, ибо каждый из них считал себя самым умным. Четыре человека, Лавкач и Простак, Нахал и Блюдолис, вместе странствовали по свету. Каждый из них следовал своим наклонностям, и до самой смерти никто из них не открылся другому, ибо каждый из них считал себя самым искусным. Четыре человека, Плут и Правдолюбец, Заика и Ругатель, вместе странствовали по свету. Каждый из них следовал своим наклонностям, и до самой смерти никто из них не объяснился с другим, ибо каждый из них считал себя самым талантливым. Четыре человека, притворщика Простафиля, Нахал и Скромник, вместе странствовали по свету. Каждый из них следовал своим наклонностям, и до самой смерти никто из них не указал на недостатки другого, ибо каждый из них считал свое поведение безупречным. Вот так живут люди. Облик их не одинаков, но все они идут путем, уготовленным для них судьбой. Частичный успех похож на успех, но все-таки это не успех. Частичная неудача похожа на неудачу, но все-таки это не неудача. А посему заблуждения проистекают из видимости подобия. Различие же между настоящим и кажущимся крайне смутно. Но тот, кто ведает об этом различии, не страшится опасности вокруг и не радуется удовольствию в себе. Такой человек, когда нужно, действует, когда нужно, бездействует. Но всей его мудрости недостаточно для того, чтобы знать, почему это так. Тот, кто верит в судьбу, не делает различия между миром вокруг и собой. Тот, кто делает различия между миром и собой, знает даже меньше, чем тот, кто, закрыв глаза и заткнув уши, становится спиной к городской стене и лицом ко рву, ведь он не падает. Поэтому говорят, жизнь и смерть зависят от судьбы, богатство и бедность зависят от времени. Тот, кто противится смерти в раннем возрасте, не ведает судьбы. Тот, кто ропщет на бедность и неудачи, не знает времени. А тот, кто не знает страха смерти и не печалится в бедности, знает судьбу и умеет жить в согласии с временем. Многознающий, рассчитывающий пользу и вред, оценивающий истину и ложь, вникающий в настроение других, терпит неудачу не реже, чем добивается успеха. Малознающий, который не делает всего этого, добивается успеха не реже, чем терпит неудачу. Разве есть различие между теми, кто высчитывает, оценивает и вникает, и теми, кто не делает этого? Только тот, кто, не меряя ничего, умеет измерить все, будет целостен и не будет иметь изъян. Но так происходит не потому, что он знает о своей цельности или ущербности. И то, и другое существует само по себе. Цисский царь Цзин гулял на бычьей коре. Посмотрев на север, где виднелись вдали стены его столицы, он сказал со слезами на глазах: «Как прекрасен мой город! Как величав он! Отчего же на глазах у меня слезы? Почему я должен буду когда-нибудь навсегда покинуть этот град? Если бы с древних времен не было бы смерти, я бы ни за что не ушел отсюда». Шикун и Лян Цзюй разрыдались вслед за государем и молвили: «Ваши слуги, благодаря великой щедрости вашей, имеют счастье питаться высохшим мясом и грубым зерном, ездить на простой телеге, запряженной клячей. Если уж мы не хотим умирать, то что уж говорить о нашем господине?» Только один Яньзы молча стоял и улыбался. Царь вытер слезы, повернулся к Яньзы и спросил: «Сегодня у нас получилась грустная прогулка. Кун и Цзюй рыдали вместе со мной. Отчего же ты улыбаешься?» «Если бы добродетелью можно было продлевать жизнь, то ваши предки Тайгун и Хуаньгун жили бы вечно. Если бы отвагой можно было продлевать жизнь, тогда Джуангун и Рингун жили бы вечно. А если бы эти государи были живы и сегодня, то вы, мой повелитель, сейчас стояли бы посреди поля в соломенной накидке и бамбуковой шляпе и думали бы только о ваших тяготах. Разве нашлось бы у вас тогда время думать о смерти? Ибо как же вы, повелители, смогли взойти на царский трон? Потому только, что предки ваши занимали его один за другим, пока не пришла ваша очередь. И плакать по этой причине недостойно вас. Я вижу перед собой лишь недостойного государя и льстивых слуг. Вот почему я улыбался». Цзингун устыдился своего поступка, и в знак раскаяния он осушил винную чару. Да и советников своих тоже заставил выпить покаянную чарку. Выжил человек по прозвищу У с Восточных Ворот, который не горевал, когда у него умер сын. Жена спросила его: «Почему вы не горюете о смерти сына? Ведь вы любили его больше всех на свете». «Для чего мне горевать?» – ответил У с Восточных Ворот. «Когда-то у меня не было сына, и я совсем не горевал. А теперь у меня, как и прежде, снова нет сына, только и всего». Землепашец поспешает за временами года. Купец гонится за барышом. Мастеровые торопятся овладеть новыми ремеслами. А служилые люди рвутся к власти. К этому вынуждают их обстоятельства. Но у землепашцев бывают наводнения и засухи, у купцов – доходы и убытки, у мастеровых – удачи и неудачи, а у служилых людей – поражения и победы. Таково действие судьбы.